«Вообще-то я твердо уверена, что это тебе стоит бояться». «Невероятно холодно», — сказала Ханекава, совладавшая с собой, «мне, все еще валявшемуся на земле». «Старшеклассник, а до сих пор юбки задираешь. Чем ты думаешь, Рараги-кун?» «Ау, она на меня разозлилась. Если меня прямолинейно ругать, я, как ни странно, лишаюсь дара речи. Если бы мне пришлось озвучивать свои мысли, я бы сказал, что я ни о чем не думал». «Да что за чушь я творю? Задираю юбки. Сейчас даже младшеклассники этим не балуются». «Хай, Ханекава». «Понятно. Хватайся», — сказала Ханекава, протягивая мне руку. Хоть я и лежал на земле, со мной все было в порядке. Так что если бы даже она не протянула мне руку, я все равно мог подняться сам. Но принять помощь Ханекавы всегда приятно. Я ухватился за ее руку и встал. Что это было? Когда я схватился за нее, соединил нашу плоть, мое сердце забилось чаще. Из-за моего состояния? Не понимаю. «Ты добр, Арараги-кун», — сказала Ханекава. С улыбкой. С улыбкой наполовину скрытой повязкой. «Ты добр, и ты хороший человек». Что мне ответить? Ее улыбка меня пугала. Честное слово, пугало. То, что Ханекава могла улыбаться даже в таком состоянии, заставило меня понять разницу между ней и балбесом вроде меня. Разница не в странности. Больше похоже на трепет. Другими словами, страх. Теперь я вспомнил, как Ошина прямо говорил, что из-за этой стороны Ханекавы он чувствует себя неуютно. «Мне нравится это в тебе». Поверить не могу, что она это сказала. Обычное поведение для Ханекавы. Но почему? Конечно, я был рад, когда Ханекава сказала, что ей нравлюсь. Но вдруг почувствовал себя раненым. Словно меня запугали игрушечным ножом. Я почувствовал себя одиноким. В самом деле, почему? И потом Ханекава предложила. «Прогуляемся немного». Она попросила и, не дожидаясь ответа, пошла. Она была в замешательстве, но не колебалась. Я взял свой велосипед и, держа его за рукоятку, быстро догнал девушку. Поравнялся с ней. Я слышал, что этикет обязывает мужчину идти по обочине. Однако в нашем случае я бы оказался слева от нее, и из-за этого я пошел справа. Конечно, если машина влетит на тротуар, я бы мог защитить Ханекаву своим телом. Но я подумал, что Ханекаве не понравится, если я буду идти слева. Она не хотела, чтобы я стоял со стороны повязки. Так я подумал. «Ханекава, теперь, когда мы поравнялись, я рискнул осторожно нарушить молчание. Ты куда-то шла?» «А? А?» — ответила Ханекава. «Да нет. Выходные, прогулочные дни. Так что я просто гуляла, чтобы убить время». «Ладно, но куда-то же ты шла?» «Нет, никуда не шла. Не то чтобы я могла куда-то пойти. Я не могу никуда пойти». После этого Ханекава задала свой вопрос. «Арараги-кун, у тебя есть сестры?» Не похоже, что она просто так сменила тему. «Кажется, ты говорил что-то такое на весенних каникулах». «А, ты правильно запомнила, хотя я не думаю, что этим стоит восхищаться. Ее память хороша настолько, что ее можно сравнить с компьютером. Неудивительно, если она помнит все наши беседы до этого момента». «А я помню все ее белье, которое я видел до этого момента». «Арараги-кун, ты ни о чем странном не думаешь?» «Вовсе нет». Очистившись от подозрений. «Да, у меня есть сестры», — ответил я. Забросил удочку. Думая, почему Ханекава заинтересовалась ими. «Две сестры, существование которых ничем не оправдано». «Неоправданно, говоришь?» Ханекава улыбалась так, будто дразнила меня. «Нет, правда». Я попытался убедить ее в своей серьезности. Будет жаль, если она подумает, что я так говорю из-за скрытого смущения. Я не цундере и не реверс цундере. Если придется выбирать, то я назовусь антидере. В этом мире нет никого, кто мог бы сравниться с ними в умении раздражать меня. Или лучше сказать, нет никого похожего на них. Мысль о том, по какой кривой дорожке я пошел из-за них, насколько моя жизнь порвана на части, сводит меня с ума. Когда я думаю о достойной жизни, которую мог бы прожить без них, Мне становится плохо». «Да что ты говоришь? Несмотря на это, кажется, вы отлично ладите». Улыбка Ханекавы не исчезла. Наоборот, она стала еще шире. «Похоже, вы копаетесь друг у друга в нижнем белье». «Что еще она обо мне знает?» «Не то чтобы я копался». Но по ее словам можно было подумать, что она знает о нашем с Цукихи утреннем разговоре. И если так, она могла догадаться, куда и зачем я еду. Ужасно. Сатори. Прозвище Сати. «Я ничего такого не делал!» Решительно ответил я с видом альфа-самца, нарисованного в стиле Хара Тецуо. Автор манги «Кулак Северной Звезды». «Мы только ссоримся. За 5 лет мы ни разу не поговорили друг с другом. Если они пытались поговорить со мной, я их игнорировал». «Врёшь». «Нет, правда. Мы общаемся на языке тела». «Вы хорошо ладите». «За эти 10 лет мы ни разу не виделись. Мы общаемся записками. Мы называем друг друга друзьями по переписке». «Я же сказала, вы хорошо ладите». «И правда. Прохожему мы показались бы близкими родственниками». «Это случилось даже сегодня. Даже сегодня, прямо этим утром. Я поссорился с маленькой младшей сестрой. Она помацала мне руки своей грудью, это было ужасно». «Она помацала тебе руки своей грудью?» «Да, серьезно, от души помацала». Я продемонстрировал сильнейшее возмущение, но, к сожалению, не смог заручиться поддержкой Ханекавы. Вместо этого она широко открыла глаза от удивления. Абсолютно белая. Веселый голос стих. Я попытался начать заново. «В любом случае, мы семья. Мы не можем враждовать друг с другом. Однако они в самом деле доставляют мне кучу неприятностей. Хотя иногда происходит наоборот». «В смысле, вы помогаете друг другу?» «Хорошо, теперь по описанию вы похожи на семью». «Семью?» «Да, семью». Ханека вошла с постоянной скоростью, словно все следовало ее плану. Я не отставал. «Я говорила, что я единственный ребенок». «Нет, вроде бы. Никогда об этом не слышал». Хотя теперь это казалось вполне логичным. По Ханекаве можно было сказать, что у нее нет братьев и сестер. «Это потому, Арараги-кун, что у меня нет семьи». Ханекава сказала это спокойным голосом. Настолько спокойным, что я чуть не пропустил ее слова мимо ушей. Я собирался кивнуть. «У нее нет семьи? Что?» «Ханекава, даже если у тебя нет братьев и сестер, ты преувеличиваешь? Не стоит говорить, что у тебя нет семьи. У тебя же есть мама, папа, дедушки и бабушки». «Нет». В этот раз уже необычный голос. Ханекава ответила решительно и упрямо. Настойчиво. «У меня нет ни отца, ни матери. Никого нет». Хоть мне и стыдно, я должен признать, что в тот момент не знал, что имела в виду Ханекава. Я не смог догадаться. Хотя и понял бы, если бы немного напряг мозги. Образ Ханекавы рушился на глазах. И тем, что она говорила, и тем, как она говорила. «Ты, должно быть, дорожишь своей семьей, Арараги-кун». «Ханекава, стоп!» «Нет, не пойми меня неправильно». Ханекава сказала типичнейшие для Цундере слова. Хотя в ее случае, конечно, их стоило понять буквально. «У меня есть родственники». «Ты прав, прости, это была гипербола». «Хотя гипербола не была преувеличением». «У меня есть мать и отец. Мы втроем живем под одной крышей». «А, вот как. Ладно, но...» «Просто мы не семья». Даже когда она это говорила, ее шаг остался ровным. «Мои отец и мать не мои настоящие отец и мать. Вот так». «Серьезно, что ли?» «Другими словами, они подделки». До странности быстро сказала Ханекава. Как будто она ненарочно это сделала. Просто ее тело не могло иначе. «Ну ладно». Ханекава продолжала идти. «Откуда бы начать? Вернемся, скажем, на 17 лет назад. В то время жила одна милая девушка». «Девушка? Пожалуйста, представь 17-летнюю девушку, такую же, как я». «Ага». Я кивнул, хотя и не очень хорошо понимал. А Ханекава продолжила историю. «Однажды эта девушка забеременела». Тихо сказала она. «Забеременела?» «Да, забеременела. Кстати, она не знала, кто был отцом. Похоже, у той девушки было много любовников. Тем ребенком, которого она выносила, была я. Что? Я запутался, запаниковал и, бросившись на перерез Ханекави, остановил ее. Секунду, мы заговорили на совсем неожиданную тему. И я тебя не очень понимаю. Что? Ты? Я. Ханекава никак не изменилась. В самом деле нормальная, обычная Ханекава Цубаса. Я незаконно рожденный ребенок. Поэтому, да. Минутку. Это странная история. Странно, что ты не знаешь, кто твой отец. Разве ты не говорила, что живешь с отцом и матерью? А, прости. Этот отец – другой отец. Я говорю о том, что не знаю, кто мой биологический отец. Отец по крови. Строго говоря, не то чтобы я не могла его найти. Просто лучше мне в это не лезть. Ханекава, покачав головой, проворно обошла меня и пошла дальше. Ей некуда было идти. И тем не менее, она шла вперед. Кстати говоря, моя нынешняя мать тоже не моя мать. Женщина, родившая меня, вскоре совершила самоубийство. Самоубийство? Самоубийство. Повесилась. Один из самых распространенных способов самоубийства. Хотя она внесла новый штрих, повесившись прямо над колыбелью. Похоже, была на куклу. Добавила Ханекава. Как будто это было что-то обыденное. Как будто она рассказывала сюжет давно увиденной драмы. Она говорила о своем прошлом, о воспоминаниях, о моменте, которого не должно было быть. Однако прямо перед самоубийством она вышла замуж. Из-за того, что у нее не было родни, и она растила ребенка, ее экономическое положение было печальным. Ей нужны были деньги. Деньги. Даже свадьбу по расчету в некоторых случаях нельзя ругать. Хотя я не уверена, такой ли это был случай. Для мужчины это стало трагедией. Даже не столько трагедией, сколько жутким неудобством. В любом случае, ему пришлось удочерить ребенка, об отце которого ничего не было известно. Тот человек был моим первым отцом. Первым? Даже тот человек не мой нынешний отец. Другой отец. Хм. Хотя другой... Насколько... Другим он был... Честно говоря, я не знаю, что толкнуло мать на самоубийство. Я слышала, что она сама по себе была психически неуравновешенной. Очень чувствительной. Похоже, она была слишком романтичной, чтобы жить в семье, созданной ради денег. Однако я все еще считаю жертвой своего первого отца. Ханекава добавила свое личное мнение. Холодный тон. Этот ледяной голос совершенно не подходил ей. От него мое сердце трепетало по швам. Моего первого отца я почти не помню. Его главным талантом была серьезность. Он был настоящим трудоголиком. Такой человек не мог растить ребенка. Так что он снова женился. В этот раз женился, чтобы растить ребенка. Хотя стоило просто нанять няньку. Но он, наверное, думал, что ребенок не сможет получить нормального образования без матери, поскольку он был серьезным человеком. Ханекава охарактеризовала действия своего первого отца. Этот отец в итоге умер от переутомления. Оставшаяся мать была моей второй и нынешней матерью. Мой нынешний отец – ее второй муж. Вот и все. Ханекава закончила с улыбкой. Если бы она прямо сейчас сказала «Шучу, я солгала. Когда я вернусь домой, меня там ждут горячий суп, добрый папа и глуповатая мама». Я бы ей поверил. Более того, эта история была очень неубедительной, абсурдной. Бредовой, я бы даже сказал. Семейное дерево не такое уж сложное. Если его нарисовать, все становится понятно. Однако, если это правда, то получается, отец и мать Ханекавы, которых она не считает семьей, с которыми она сейчас живет. Да, мои отец и мать, с которыми я сейчас живу, не связаны со мной по крови. Можно сказать, мы совершенно чужие. Не связаны по крови и совершенно чужие. Японская игра слов. Совершенно чужие пишется как красный незнакомец. Вампиру расскажешь, обхохочется. Не обхохочется. Уж поверь мне. Конечно, та маленькая девочка, которая и сейчас сидит на полу в заброшенном здании, даже не улыбнется. С весенних каникул я ни разу не слышал ее смеха.